Глава 17. Предчувствие. Весь вечер, пока доктор занимался реанимацией Карен, я не сомкнула глаз и внимательно следила за каждым его действием. Вдруг он в сговоре с теми, кто пожелал ее убить. Глупость, конечно, но мое взвинченное состояние плодило в воображении теории заговора одна другой краше. Как назло, еще и герцог куда-то запропастился, а Тассий вообще чуть в обморок не упал, когда зашел в столовую, где и проводили операцию, но только на столе. «Нитки!» — устало попросил доктор свою помощницу. К чести ее сказать, девушка лет 18 действовала крайне проворно и даже не морщилась от вида крови. Я, кстати, уже тоже, можно сказать, свыклась. «Замеряй пульс!» — приказал доктор. Опомнилась и взяла Карен за руку, бросила взгляд на стрелку напольных часов и стала считать в уме. 61, ответила с легким сомнением, но затем более уверенно добавила. «Ровный, прощупывается». «Хорошо». Доктор устало стер пот со лба тыльной стороной ладони и поспешил вытереть руки о белоснежную салфетку, еще некогда предназначенную скорее для столовых нужд, нежели медицинских. «Жизни ее более ничто не угрожает». Я была удостоена крайне серьезным взглядом. «Но опоздаю вы на пару минут, она бы умерла на моих руках, потому что запасных пакетов с кровью у меня нет. Первое время пациентку будет мучить обезвоживание, но пить нужно медленно и аккуратно, маленькими глоточками. Она придет в себя уже скоро, самое большее, через 2 часа». «Доктор, я поспешила его остановить. Вы хотите оставить меня с ней?» «Здесь моя работа уже окончена». Док пожал плечами. «Ее пытались убить». Юлить не стала, призналась прямо. «Я заметил». «Тогда вы просто обязаны помочь нам сохранить в тайне тот факт, что она выжила». Мозг у меня работал чересчур быстро. Я и сама не поспевала за ходом собственных мыслей. Однако хладнокровие, с которым принимала решение, было как нельзя кстати. «Особенно Тассию, правда, не говорите. Если он зайдет, сделайте скорбное лицо, и швы надо прикрыть, чтобы он не догадался, что его обманывают». Помощница, слушая меня, продолжала складывать инструменты в докторский чемоданчик. «Можно выставить сюда остатки разрушенной почки в стакане, чтобы он не задавал много вопросов», — предложила она, а доктор нахмурился. «Он ее муж», — не согласился он. «Я не могу скрывать от него правды». Вот только разговор пришлось спешно прервать из-за скрипа дверных петель. «О, я вижу, ты зря времени не теряешь!» С этими словами в комнату стремительным ураганом ворвался сир Рейли Праудмор. «Закрой дверь!» — скомандовала я, заметив по ту сторону любознательных очевидцев и одну подозрительную личность, слугу, который ранее смотрел на меня с ненавистью. Герцог артачиться не стал, закрыл дверь и скорбным голосом осведомился. «Умерла?» — доктор послал в мою сторону вопросительный взгляд, а я вспомнила самый-самый слезливый момент в драме, которую смотрела не так давно, и начала хмыкать и выть. «Подойди!» — попросила я слезно. «Мне надо тебе кое-что сказать!» Сирейли чертыхнулся на ходу и снова проявил чудеса сговорчивости. «Она жива!» — тихонько прошептала я. «Но это секрет. Нам нужно сделать вид, будто Карен скончалась. У меня плохие предчувствия насчет... Ты понимаешь, о чем я?» «Тасси тоже не должен знать», — Сирейли быстро соображал. Кивнула и добавила. «Он в первую очередь». «Что ж, док...» Герцог внимательно посмотрел на пожилого специалиста. «Под мою ответственность прошу вас подыграть. И вас, «Мирибель», — представилась помощница доктора. «При необходимости я могу побыть для нее сиделкой там, куда вы ее спрячете. Мне же осталось лишь подивиться скорости ее мышления». «Ваша неоценимая помощь не останется без поощрения». Праудмор проявлял прямо-таки чудеса щедрости. «А нам с тобой надо переговорить». Быстрый взгляд в мою сторону и по хмурой гримасе руководства я поняла, что он упустил преступника. Для начала нужно отыграть партию и решить, куда устроить Карен, упорствовала я. Что ж, я распоряжусь. Лакс уже на посту. Он наложит грим и представится мастером похоронных дел. Отвезет ее в город, на подставную квартиру, а ты отсчитай 5 минут и отправляйся в библиотеку. Там сейчас никого. Я найду тебя, будто случайно. Герцог развернулся на пятках и собрался было выходить, но я его остановила. Неосознанно. Непонятно. Сирейли. Нехорошие предчувствия бередили душу, но отыскать источник подобных ощущений было крайне сложно, поэтому вынужденно добавила. «Будь осторожнее». Начальник в ответ кивнул и вышел, а я устремила смущенный взор к Мирибель. «А он знает о ваших чувствах?» — спросила она вдруг, чем немало меня удивила. «Чувствах? А когда до меня дошел смысл сказанного, я чудом не закричала в голос. «Боже упаси, какие чувства!» — прошипел я шепотом. «Это лишь страх и нежелание оставаться одной. Допустим, у вас началось все с привязанности, признательности, затем перерастет в благодарность и благоговение. Любовь не всегда бывает ослепляющей, внезапной вспышкой прямо перед глазами». Доктор встревать в наш разговор не стал, а тактично промолчал. Однако его улыбающийся усатый рот говорил не хуже всяких слов. Он был полностью солидарен с собственной помощницей. «Не знаю», — наконец сдалась я. «Для меня это ново. Понимаю». Мирибель нещадно препарировала мою душу. «Но лучше не тянуть с признанием, ведь герцог — завидная рыбка в нашем океане. Нет-нет, а какая-нибудь акула проглотит его всего с головы до пят. Останется лишь горевать об утерянном шансе. Начнем с того, что это он акула и к тому же женат». «Он почти разведен», — не согласился доктор. «Бумаги у нашего императора могут лежать на подписи и 3 месяца, и год, а иногда даже 2. Но вам-то откуда об этом известно?» «О, о личной жизни инспектора казначея не первый сезон выходит целая колонка столичной газеты. А недавно я читала, будто Сирейли Праудмор снова открыт для брачных предложений». «Наверняка его отец постарался», — проворчала я, припоминая слова поверенного о внуках и доплате за многодетность. Выходит, эта часть разговора правда или близка к тому? «Мне почему-то кажется, что тут вы снова правы», — ответствовал доктор. «Недавно я имел честь говорить с Лаксом, когда выписывал ему таблетки от мигрени. Начал было он делиться тайной, однако быстро умолк и продолжать не стал. А я, наконец, опомнилась. 5 минут. Я должна была отсчитать 5 минут и отправиться в библиотеку. Ой, кажется, мне пора, — пробубнила я и заспешила к двери. Останавливать меня никто не стал. И хорошо, ведь продолжать настолько смущающий разговор у меня не было ни сил, ни желания. Как выяснилось, немногим позднее мое предчувствие было полностью 100% право. Вот только узнала я об этом не сразу, а уже тогда, когда решения были приняты не мной. Но обо всем по порядку. Найдя нужную дверь, я быстро вошла в библиотеку и в который раз уставилась на внушительного размера книжный стеллаж во всю стену. Его вид меня и до того немного обескураживал, а сейчас вовсе вызывал самый неподдельный интерес. Что-то в этих полках показалось мне странным. Нет, ребра жесткости, как полагается подобному тяжелому материалу, встречались раз в 1,5 метра и служили своеобразными делениями на книжные секции. Нет, что-то было здесь не так. Глянула на боковую стену, отделяющую коридор от библиотеки, которая, по сути, была самой угловой комнатой поместья, и, наконец, сообразила, что именно. Расстояние не сходилось. Мне, привычной к проблемам, связанными с неправильными замерами помещений, удалось, так сказать, путем многочисленных проб и ошибок, наметать глаз. В принципе, все мое внимание в этой комнате и раньше привлекал именно шкаф, а не кресло, диван и приставной столик. Нет, обернулась и с удовольствием обнаружила как раз необходимый инструмент для маленького исследования. Клубок шерстяной бежевой пряжи, крючок и ножницы, аккуратно сложенные в плетеную корзиночку на столике возле дивана. Что ж, в свете недавних событий хозяйка будущего шарфа или же шали разглядывать скомканное в корзинке вязанное творение я не стала, меня поймет. Быстро отрезала клубок, уложила ножницы обратно на свое прежнее место и отправилась в коридор, благо там никого не было. Закрыла дверь и привязала нить к дверной ручке. Прошла до угла и замерила полученное расстояние до торцевой стены дома изнутри. Закрепила пальцами место на длинном шнурке и теперь уже вошла в комнату, забрав с собой пряжу. Одела ранее созданную петельку на дверную ручку с другой стороны двери изнутри библиотеки и отправилась замерять длину стены с учетом глубины полки встроенного книжного шкафа, а для этого даже вытащила несколько последних книг. Дотянула шнурок до задней стенки полки, как ни странно, исполненного в виде сплошного дубового щита, и с удовольствием обнаружила, что позади шкафа есть пустующее пространство шириной 400-420 мм или около того. А это в высшей степени интересно. Найти бы только, как добраться до этого тайника, но, к сожалению, не успела. Услышала шаги в коридоре, немного испугалась и первым делом кинулась ставить книги обратно, а уже затем сматывать пряжу обратно в клубок. На мое счастье, минуту спустя за этим занятием меня застало обаятельное начальство в лице герцога Сирейли Праудмора. «О, как хорошо, что ты здесь!» — театрально начал он. «Нам нужно готовиться к похоронам». Услышав его слова, я вначале не на шутку перепугалась, первым делом подумав, что он говорит правду. Вовремя заметила смешливые лучики вокруг глаз и неподобающую случаю гримассу. Ага, вспомнила. Это же легенда для спасения Карен от недоброжелателей, в числе которых может находиться ее собственный муж. Может быть, бред, но, как обычно бывало в любом прочитанном мной детективе, самая невероятная теория частенько оказывалась правдой. Дождавшись, когда начальство зайдет и плотно закроет за собой дверь, я поманила его пальцем и тихонько прошептала. «Тут за шкафом тайник». Радовала, лишних вопросов Праудмор задавать не стала, а спросила лишь. «Знаешь, как открыть?» «Не-а», я покачала головой. «Только что обнаружила с помощью этого». Подняла в воздух клубок бежевой пряжи. Обескураженный взгляд начальства был мне ответом. «О, я бы с удовольствием послушал, как вязальные принадлежности помогают обнаружить тайник, но что-то мне подсказывает. Скоро к нам прибудут гости». Он обернулся к двери и многозначительно на нее уставился. За мной кто-то следил, и я отчетливо чувствовал прожигающий взгляд на моем затылке время от времени. «Может быть, отправимся в гарнизон?» Смело предположила я, забыв о том, как выгляжу и кем являюсь. «Скорее всего, так и придется сделать», — тихонько ответил герцог. Как раз в этот самый миг в комнату ворвался разозленный супруг, потерпевший. «Что вы себе позволяете?» — выкрикнул он, угрожающе махнув рукой. «Почему меня не пускают проститься с собственной женой? Как вы можете так со мной поступить?» «Простите, но дело чрезвычайной важности. Мы доподлинно не знаем, был ли нож смазан ядом. А вдруг это что-то заразное, и главной целью злоумышленника было нечто иное, чем только лишь убийство Карен?» «Какие глупости!» — взревел разгневанный мэр. И я бы с ним согласилась, наверное, потому что оправдание Сирейли, откровенно говоря, слабое и неубедительное. Вот только я по другую сторону истории, а значит, состряпала скорбную мину и опустила взгляд, чтобы не выдать ложь неподобающими эмоциями. «Убирайтесь!» — прорычал градоначальник в запале. «Из комнаты, дома, из города! Вон! Вон отсюда, я сказал!» Хоть и старалась не пялиться, но я заметила осторожные движения, когда Тасий полез рукой за спину, будучи без пиджака. Неужели... «Хорошо», — быстро согласился герцог. Мы уходим сейчас же. За моими вещами я пришлю посыльного завтра, как вы придете в себя. В иных обстоятельствах подобное отношение к герцогу торговой империи вам бы не простили. Но я войду в ваше положение. Притворно мягкий голос Прауди мог бы обмануть кого угодно, но только не меня. Ведь со мной он уже проделывал подобный трюк. Ага. В завершении фразы будничным тоном обещал упечь меня в места похлеще домов в Абукованне. Значит, и градоначальнику быть в нынешней должности осталось очень и очень недолго. Но вслух делиться собственными подозрениями, конечно же, не спешила. Вместо этого послушно прошла вслед за герцогом на выход. Можно сказать, с превеликим облегчением пересекла крыльцо и только тогда позволила себе раскрыть рот. «Неужели у него там...» «Пистолет», — озвучил мою мысль Сирейли. А его мрачный вид сильно настораживал. И, скорее всего, с криминальной историей, а не его личной. Запоздалый страх сковал внутренности неприятным спазмом. Невольно хохотнула из-за абсурдности происходящего. Он умом тронулся? «Скорее наоборот», — не согласился герцог, но распространяться на эту тему не спешил. Сказал лишь: «Идем, устроим себе ночлег». Понять бы только, что он подразумевал под этими словами. Неужели собрался спать на земле? Я с неверием уставилась ему прямо в спину, а он миновал кусты и намылился куда-то в кушери придомовой территории поместья Тасия Мэнвудского. «Не отставай!» — властно приказал красавчик Прауди. Хмыкнула и пожала плечами. Делать нечего, да и выбора как такового у меня не было. Пришлось проследовать за ним в надежде, что под ночлегом подразумевается что-то более комфортное, нежели трава, листва и ветки. Не знаю, как остальные, но я не особый любитель спать под открытым небом, если, конечно, выбора иного не остается.